скользили по стенам, обшаривали книжные полки, словно никак не могли решить, за что бы ему цепиться. Молчание становилось невыносимым. Джованни Браческо долго крепился, видимо, подыскивая подходящую тему, и вдруг ни с того ни с сего принялся рассказывать о нашем необычном способе ловли старых сомов. Эти надменные, поросшие мхом и водорослями обитатели глубин, в которых царит вечная ночь, никогда не всплывают к дневному свету и брезгливо сторонятся всего естественного. Ни на какую, самую лакомую, с точки зрения других рыб, приманку они не клюют. Лишь какие-то совершенно фантастические, явно искусственные формы соблазняют их. Скользящая серебряная блесна в виде человеческой ладони, которая, уходя вглубь, странно трепещет на леске. Или летучие мыши из красного стекла с маленькими крючками, коварно скрытыми в кончиках перепончатых крыльев. Иероним Радшпиллер почти не слушал. Судя по его виду, в мыслях он был далеко. Внезапно, как у человека, который годами хранил, стиснув зубы, опасную тайну, у него вырвалось «клянусь». Если крик души не просто красивые слова, то это был он. «Сегодня мой лот, наконец, достиг дна». В полном недоумении мы молча и растерянно смотрели на него, а он, не обращая на нас внимания, говорил, говорил, говорил. Чужое, незнакомое, как бы надтреснутое звучание его голоса столь ошеломляюще подействовало на меня, что я поначалу даже не пытался вникать в смысл самой речи. Однако через несколько минут морок начал рассеиваться, и я стал различать отдельные слова. Радшпиллер рассказывал о трудностях глубоководных промеров. Оказывается, на глубине многих тысяч сажений имеются мощные течения, и водовороты, которые, смывая лот в сторону, не дают ему коснуться дна. Свинцовое яйцо повисает между грунтом и поверхностью воды, подобно гигантскому маятнику, застывшему в отклоненном положении, так и не достигнув низшей точки. Речь его лилась так понятно и логично, что я было начал успокаиваться, и вдруг новый всплеск. Да поймите вы, еще никогда человеческий инструмент не проникал так глубоко в земную кору. Сам не знаю почему, но слова эти обожгли мой мозг, в них было что-то недоговоренное, второй тайный смысл, за которым скрывался кто-то невидимый. Устами Радшпиллера он обращался ко мне, облекая свою мысль в темную форму загадочных символов. Лицо говорящего внезапно преобразилось и стало до ужаса нереальным. Завороженный этой метаморфозой, я не смог, сколько ни пытался, отвести взгляда от призрачного лика. Попробовал зажмурить глаза, но лучше бы мне этого не делать. Потусторонняя маска предстала теперь в зловещем, фосфорицирующем ореоле. «Огни святого Эльма, знамение катастрофы». Эта мысль такой яркой вспышкой взорвалась в моем сознании, высветив самые потаенные уголки, что я лишь огромным усилием воли подавил отчаянный крик, уже готовый сорваться с губ. С поразительной отчетливостью всплыли в памяти моей места из книг, принадлежавших перу Радшпиллера и прочитанных мной в часы досуга, когда я оставался один в библиотеке. Меня ужаснула та ледяная, отточенная, как ланцет, ненависть, которой этот высочайший интеллект, уподобившись бесстрастному патологоанатому, с нечеловеческим хладнокровием препарировал самое святое — религию, веру, надежду. Даже библейские заветы подверглись беспощадному вскрытию и были проанализированы самым доскональным образом. Закон маятника смутно шевельнулась во мне догадка. Его душа, восторженная жесточайшей аскезой, кое этот фанатик взнуздал свою раздираемую страстями юность, достигла крайней точки и из запредельных высот духа откачнулась в обратную сторону. Но, видно, слишком велика была эта роковая амплитуда, охватывающая и предвечное царство света, и инфернальные бездны тьмы. И тут только я поймал себя на том, что пребываю в прострации, все больше цепенея в ее уютном сугробе. Усилием воли, стряхнув нежную, душную, навалившуюся на мои чувства тушу,